Глава 32. С приездом принцессы Лоизы, жизнь Замкуола, всего региона Уолсел и даже далеких деревень стремительно менялась. Юный виконт Уильям Грей видел, что изменения были хоть и небольшими, но весьма важными. Особенно это касалось отношения людей к колдунам. В силу молодости и гибкости ума виконту было достаточно легко принять тот факт, что одаренные люди вовсе не зло. Они такие же смертные, как и все вокруг, только Всевышним им даны способности творить волшебство. Ее высочество Элоиза называла это магией и приказала колдунов отныне величать магами. Ее помощник и советник лорд Гай Абита первое время сопротивлялся мысли, что живет в одном месте с магами, но потом вроде привык, а после случая с пожаром в городе так и вовсе стал относиться к ним вполне дружелюбно. «Мне нужно поговорить с ней, лорд Абита», снова настаивал Уильям, глядя в глаза наставнику. «Я будущий хозяин земель. Мне необходимо знать, что творится на моей земле и как лично я могу помочь улучшить жизнь моим будущим подданным». «Дорогой мой ученик», — покачал головой лорд Абита, «ее высочество будет недовольно, если вы ее потревожите. Мне думается, вам стоит просто за всем наблюдать со стороны. Тогда, если ее высочество Элоиза проиграет борьбу за трон, вас не тронут и позволят жить...» «Перестаньте!» — устало отмахнулся от слов советника виконт. «Я понимаю ваши тревоги обо мне, ваше желание оградить меня от возможных проблем и стремление сдержать данное моему отцу слово оберегать его единственного сына от бед. Но вы совершенно не учитываете того, что хочу я сам. Поэтому, если принцесса мне откажет, то я послушаю вас и буду делать, что вы говорите. Но если она даст мне какое-нибудь важное задание, то я с удовольствием примусь за его выполнение». Семилетний юный наследник смело выпятил тощую грудную клетку и веско закончил. «Я все сказал». Лорд Абита покачал головой и поспешил следом за наследником Уолсела. Он сомневался, что ее высочеству Элоизе будет хоть какое-то дело до мальчика. И вообще, лорд-наставник боялся всего того, что сейчас происходит на землях Уолсела. Все эти новшества, колдуны, дороги, разработка торфа и даже какое-то грозное невиданное оружие пугали мужчину своей скоростью воплощения в жизнь. Что же будет через 10 лет правления принцессы Лоизы на этих землях? Как бы их тут ни сожгли за ересь и отклонение от церковных законов. Подумав о таком исходе, лорд Абида даже вздрогнул, тут же гоня плохие мысли прочь. «Я надеюсь, ее высочество знает, что делает», — подумал он, грустно вздыхая. «Быть сожженным на инквизиторском костре совсем не то, чем хочется закончить свою жизнь». Виконт Уильям волновался. Ему казалось, что такая серьезная и умная девушка, как ее высочество, посмеется над его желаниями. Но он решил, что проводить целые дни в классной комнате, учиться держаться в седле, заниматься рисованием — это совсем не то, чем он бы хотел заниматься все время. Он чувствовал в себе силы взять ответственность за что-то более значимое. За этими мыслями юноша вскоре оказался перед дверями кабинета принцессы. Двое королевских гвардейцев даже бровью не повели при его появлении. Виконт набрал побольше воздуха в грудь и хотел было стукнуть в дверь, как его опередил лорд Абита. «Я испрошу разрешения, лорд Уильям». Остановил он мальчика и сам шагнул вперед. Короткий стук, и дверная створка тут же распахнулась. «Добрый день, леди Маргарет». Поклонившись, поприветствовал фрейлину учитель. «Виконт Грей хочет поговорить с ее высочеством, если, конечно, у нее найдется для него немного времени. Я понимаю, насколько она может быть занята...» «Добрый день, лорд Абита», — улыбнулась Маргарет. «Проходите, подождите в приемной. Я доложу о вас ее высочеству». Оба гостя тут же заметили кардинальные изменения, которые претерпел когда-то большой кабинет бывшего хозяина замка. Помещение разделили на две части, отделив одну от другой каменной стеной и еще одной дверью, за которой, как подозревал лорд Гай, и работала принцесса. Небольшая часть была отдана под приемную, где установили две жарко горящие жаровни, стол для леди Маргарет, шкафы, уже заполненные странного вида книгами, и пушистый ковер на каменном полу. Длинная софа, на которую присели гости, стояла у стены противоположной столу секретаря. «Интересно сделано», — пробормотал лорд Абита, осматриваясь. «Да», — кивнул виконт. Мне очень нравится. Мне любопытны вон те фолианты. Их так много. Неужели наша принцесса настолько богата, чтобы покупать такие книги?» Лорд Гай не успел ответить. Дверь, ведущая в кабинет ее высочества, распахнулась, и они увидели леди Маргарет. «Проходите, уважаемые лорды. Ее высочество вас примет». Уильям нервно вскочил и, обернувшись к лорду Гаю, веско попросил. «Хочу поговорить с ее высочеством наедине, дорогой учитель». И, не дожидаясь ответа, быстро пересек комнату. Оказавшись рядом с фрейлиной, которая тут же отошла в сторону, пропуская мальчика вперед. Принцесса Элоиза Уэстландская сидела за широким столом и что-то быстро писала непонятной тонкой палочкой, точно не являвшейся привычным ему пером. Услышав шаги, она тут же подняла взор и по-доброму улыбнулась виконту. Уильям редко с ней виделся. Ее высочество предпочитало трапезничать отдельно от обители замка, разве что спускалась иногда на завтрак и опять-таки раньше всех Уолла. И откуда только у нее столько энергии? «Добрый день, ваше высочество!» — поклонился он девушке. «Рад вас видеть!» «Добрый день, виконт Уильям!» Принцесса встала со стула и вышла из-за стола, подходя к мальчику. «Я тоже рада вас видеть. Давно мы с вами не виделись и не беседовали. Вы ко мне по какому-то срочному вопросу?» Тут же деловито спросила она. «И да, и нет, ваше высочество!» Чуть замявшись, честно признался наследник Уолсела. «Но это очень важно для меня!» «Что ж...» — кивнула девушка, перестав улыбаться и тут же становясь максимально серьезной. Только очень наблюдательный человек смог бы заметить в глубине синих глаз понимание. «Присаживайтесь. Может, горячего взвару?» — вежливо предложила она. Уильям растерянно кивнул, пытаясь собраться с мыслями и вспомнить заранее заготовленную речь. «Леди Маргарет», — посмотрела Элоиза на ожидавшую указаний помощницу. «Распорядитесь». «Хорошо, ваше высочество», — кивнула девушка и вышла из кабинета, тихо прикрыв за собой дверь. «Итак, виконт Грей, я вас слушаю», — сказала ее высочество. «Присаживайтесь и расскажите мне о том, что вас тревожит. Будем разбираться вместе». Наследник сел в предложенное мягкое кресло и принялся излагать сначала неуверенно, потом слова потекли рекой, сбился только раз, когда принесли напиток. «Ваше высочество, может, вам все же нужен такой помощник, как я? Я буду очень-очень стараться!» Немного горячечно заверил он собеседницу в конце своего монолога. И Лоиза ни разу его не перебила, выслушав сумбурную речь юноши до самого конца. Иногда нахмурила тонкие брови, явно о чем-то раздумывая. Как только виконт смолк, в кабинете воцарилась тишина, нарушаемая треском дров в камине и редкими тихими рыками Лёвы, лениво развалившегося на коврике у очага. «Спасибо», — вдруг сказала принцесса. «Мне очень важно было услышать то, что вы мне сказали. О преданности, о том, что не боитесь гореть со мной вместе на инквизиторском костре, за то, что готовы в вашем возрасте взвалить на свои плечи груз ответственности за наш народ. Это прям как глоток свежего воздуха в суете дней, когда мне даже голову поднять от всех этих бумаг некогда». Она замолчала ненадолго, вдруг начав спешно рыться в правой стопке ровно сложенных пергаментов. «Вот», — протянула она ему исписанный лист. «Нам очень нужны деньги, виконт Грей. Заняться всем сразу я не могу, людей катастрофически не хватает. А вы местный, многих знаете, так же, как и их возможности. Это основные этапы производства бумаги из старого, уже никуда не годного тряпья. Если бы вы взялись и организовали сбор ветхих вещей, вы бы очень мне помогли». «Бумага? Тряпье?» — растерянно пробормотал Уильям, принимая пергамент из рук принцессы. «Только это тайное знание. Оно не должно уйти куда-то на сторону. У вас в руках секрет на много-много тысяч золотых суверенов». Поймав взгляд юноши, внушительно предупредила она его. «Как ознакомитесь с содержимым, приходите ко мне, обсудим». «Я понял», — кивнул Уильям, собираясь с мыслями и кланяясь ее высочеству, таким образом благодаря за доверие. «Можно последний вопрос?» — уже спокойнее спросил виконт. «Да, конечно», — разрешила принцесса. «У вас в приемной в шкафу стоят невиданные мной ранее книги. Можно взять одну посмотреть?» И Лоиза несколько секунд непонимающе смотрела на юношу, а потом поняла, о чем идет речь, и звонко рассмеялась. «Это не книги», — успокоившись, ответила она. «Это папки, сделанные из кожи. Внутрь леди Маргарет подшивает листы пергамента касательно тех или иных вопросов. Например, недавно в замке провели перепись жителей, и вот такой список теперь хранится в одной из папок. Вы можете взять одну из них и ознакомиться с тем, как все сделано. Виконт Уильям благодарно кивнул и, попрощавшись, прижимая к груди выданный принцессой пергамент, поспешил прочь из кабинета. Проводив наследника Уолсела веселым взглядом, Элайза откинулась на спинку сиденья и задумчиво посмотрела на закрывавшуюся за ребенком дверь. Вот и проверим, насколько Уильям справится с таким непростым заданием и как быстро сможет все организовать. Заодно будет ему проверка на умение хранить тайны. Элайза дала Виконту только основные положения. Самое важное — химические составляющие. Она хранила пока у себя в голове. Если Уильям справится, она, пожалуй, сможет отдать ему весь проект. «Ваше высочество!» В кабинет вошла леди Маргарет и подала ей свернутый тугой лист бумаги. «Лорд Райт просил отдать вам лично в руки». «Благодарю», — кивнула принцесса и быстро развернула послание. «Хм, вот как». Маргарет было интересно узнать, что там удивило ее высочество, и Лейза, заметив выражение лица личного секретаря, передала ей лист. «Ваше высочество!» Прочитав написанное, старшая фрейлина изумленно посмотрела на задумчивую принцессу. «Но ведь колдунов принято сжигать! Зачем церковники решили платить звонкой монеты за их поимку? И что теперь будет?» «Это должно было попасть в руки монсеньора Кирье». Чуть помолчав, все же ответила принцесса. «Заметь, там говорится о возрасте, не старше 20 лет. Странно все это. Послание сожги и вызови ко мне мистера Тейлора, он ведь еще не отбыл в Ланкастер. Собирался завтра с утра», — ответила фрейлина, бросая лист в камин. Пламя тут же с жадностью накинулось на подношение, не оставив от него и следа.